Прошло более 500 лет с тех пор, как мы в последний раз видели друг друга. Разве мы не пересекались в королевстве Мила 200 лет назад? В любом случае, прошло довольно много времени. Как видите, у меня все хорошо. Благодаря ему я осталась с контрактником Алты, сказала Кикантиль, указывая на Джина. Взгляд второй женщины также обратился к нему. Он умный и крепкий парень, наблюдала за ним в барьере Митры. Я была очень удивлена, когда Джин наконец добрался до Тимара и взмахнул мечом. Коллеги Тикана также узнали об этом от него. Миша улыбнулась, снова вспомнив это. Но в этой, казалось бы, бессмысленной улыбке скрывалась печаль. Тимар Ранкандил. Мне не показалось, они очень похожи. Единственный, кого она любила. После потери Тимара в ее жизни не осталось ничего, кроме миссии и долга. Тогда я не знал, что вы наблюдаете за мной. Испытание было тяжелым, так что я немного смущен. Все в порядке, это было круто. Особенно впечатляюще наблюдать за тем, как ты жуешь своего сырого скорпиона. Хочу спросить об одной вещи. Как я сюда попала? Да, Муракан. Он до сих пор не смог вырваться из моей хватки. Когда мы были молоды, я повесили на его тело заклинание слежения, а он до сих пор этого не знает. Вот дурак. Магия. Таким образом, отслеживать его местоположение было несложно. Когда Муракан был молод, это означает, что заклинание существует не менее 1000 лет. Как только у Джина пошли мурашки по коже, Кикантиль расхохоталась. Ха-ха, не может быть такого нелепого заклинания слежения. Джин неловко улыбнулся и пожал плечами. Муракан умеет только драться, а я немного больше. Вот, например, Миша коснулась правой рукой тени своей левой руки на столе. В следующий момент у Джина не было выбора, кроме как сильно удивиться. Будто ребенок, что никогда раньше не видел магии. Что это за фигня? Она схватила свою левую тень правой рукой. Как будто захватываешь ложкой пудинг. Тень на левой руке просто побледнела, а в правой находился сгусток черного цвета. Только Кикантиль не была удивлена. Ух ты! Эврия излучала восхищение. Она протянула руку и попыталась потрогать его, но Миша продолжила представление. Тень, рассеянная ее дыханием, разбилась на 1000 точек и летела к Джину. Это как галактика размером с ладонь. Джин не начал уворачиваться. Как только тень достигла его, она проникла внутрь и исчезла. Для него ничего не изменилось. Разница заключалась в том, что тень от левой руки Миши кажется немного светлее. Да, такой магии, как ты и говоришь, не существует. Но это возможно с помощью нашей силы. Присутствие моей тени позволит мне всегда определять твое местонахождение. Я оставила такую в Муракане, когда он был совсем маленьким. Это то, из-за чего я пришла. Миша подняла Эврию со своих колен и переложила на диван. Затем развеяла духовную энергию и начала парить над присутствующими в гостиной людьми. И никто не заметил, что я попала в особняк. Это было загадочное зрелище. Частицы, образующие Мишу, можно было концентрировать или рассеивать по желанию, а когда они полностью рассеивались, казалось, что вокруг плавает маленький черный порошок. Духовная энергия, что плавала в воздухе, собралась вместе, а затем расположилась между Джином и Кикантиль. Фигура Миши вернулась. Этого достаточно. В тот момент, когда Джин собирался кивнуть, о, нет, спина воина не должна быть такой открытой. За нами раздался еще один голос, точно такой же, как у Миши. Женщина стояла и сбоку, и сзади. Даже в первоначальном месте было еще одно тело, обнимающее Эврию. Кикантиль была знакома со способностями старшей сестры Муракана, но остальные какое-то время были в шоке. В частности, Латри столкнулся с природным страхом, увидев ее способности. «Твой дракон-хранитель, трус, Эврия, но он миленький. Наверное, ты права, у него вкусное печенье». Три Миши одновременно съели печенье. «Конечно, Миша немного отличается от Муракана и меня в том, как управляет своей силой. Я могу так же, но было еще кое-что удивительное. А господин Джин, сэр, Джулиан, Кашемир и Гилли посмотрели в одно и то же место и прикрыли рты. Джин, что последовал за их взглядом, поступил так же. Там, куда они смотрели, стоял еще один Джин Ранкандил, с таким же лицом, как у него, в такой же одежде, с такими же глазами. Даже Кикантиль посмотрела на Мишу и нового Джина так, словно никогда раньше не видела ничего подобного. Скрип. Он появился перед настоящим с тарелкой в руках. Почему бы вам не попробовать одну? Его акцент и речь были подобны настоящим, и даже друзья, только что наблюдавшие за всем этим, были в замешательстве. Кто настоящий Джин? Должно быть, это редкий опыт. Смотреть на себя без зеркала. Миша, создавшая нового джина, сказала так, будто это пустяк. Сумасшедшая, это не дракон, рожденный для контрактника, а будто сам бог. Если Миша не союзник, а враг. Внезапно, когда такая мысль пришла в голову, у джина выступил холодный пот по спине. СРРР. В мгновение все копии исчезли. Джину и его друзьям не удалось легко избежать шока. И Джошуа, у него похожая способность, это напомнило о том, насколько ужасным было его клонирование тела. Ты не можешь вечно держать эти копии, верно? Тогда он вздохнул с облегчением. Какое облегчение? Что ты почувствовал, когда увидел все это? Джин посмотрел в серьезные глаза Миши и ответил. Это было ужасно. Если бы Джин Ранкандил, который ранее дал мне печенье, мог быть где угодно, разве я не был бы никем? Не знаю, сколько времени нужно, чтобы доказать, что я настоящий. Как будто это был очень удовлетворительный ответ, на губах Миши появилась улыбка. Она намеренно развернула эту силу, чтобы шокировать мальчика. По мнению Миши, духовная энергия была опасной силой не только для людей, но и для остальных, включая драконов, ведьм и богов. Контрактник тысячелетия. Последняя надежда теней. Я не позволю тебе столкнуться с тем же концом, что и Тимар. К счастью, Муракан, кажется, пока ведет себя хорошо. Никогда не интересуйся этой силой. Я всегда буду следить за тобой. В тот момент, когда Миша собиралась это сказать, Эврия схватил ее за рукав. Дядя уже не маленький. Все, кроме Джина, не знали, почему Эврия так сказала. Поэтому он расхохотался, потому что серьезное лицо девочки было милым. Ты давно не называла меня так. Миша была единственной, кто следил за разговором. Дядя. При этом слове в ее голове промелькнули всевозможные вопросы. Салдирит, почему он до сих пор не заговорил со своим контрактником? Может быть, Джин, реинкарнация Тимара. Поэтому вполне вероятно, что Эврия увидела его лучшие времена. Нет, это только один из вариантов. Азмилу. Его контрактник мог видеть то, чего остальные не замечают. На данный момент это был вопрос, который придется отложить. Миша погладил Эврию по голове. В любом случае, иногда неплохо поговорить вот так с людьми снаружи. Это ты, Гилли? Да, мисс Миша. Мне нужно несколько дней, чтобы поставить брата на ноги, и я бы хотела, чтобы ты подобрала для меня комнату. Я выберу лучшую. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, скажите. Спасибо. Я хотела бы пойти в свою комнату и выпить скикантель. Буду ждать выдержанную бутылку, а еще лучше несколько. Хорошо, Джин, поговорим с тобой завтра о подробностях. Обернувшись, Миша снова посмотрела на Гилли, как будто что-то пришло ей в голову. А ты тебе лучше быть осторожнее. Да, слишком много для него. В случае чего просто используй нож. Гилли не могла ответить и только кашлянула. Глава 230. Сила черного дракона. Часть 3. Когда Миша и Кикантиль ушли, Кудзан и Берис вернулись в гостиную. На лицах у них было растерянное, пустое выражение. «Вы в порядке? Извините». Я был взволнован, услышав, что на Берис напали. Кудзан склонил голову, в ответ Джин махнул рукой. «Что ж, это мило. Ничего страшного, я бы сделал так же, если бы это произошло с Гилли. Я просто спросила, не вор ли она, но...» Берис хлопнула себя по подбородку, нахмурившись. Несмотря на то, что целители использовали все свои силы, ее десны все еще побаливали. Она все еще не могла избавиться от ощущения несправедливости. Прошел месяц после того, как ее перевезли в Тикан. Последствия перегрузки были велики, поэтому первую неделю она ничего не могла делать. Однако, со второй недели Берис решила последовать за Кудзаном и попытаться остаться здесь. Мана еще не вернулась, но она делала все, что могла, от уборки до стирки. Берис не хотела стать бесполезной. «Учитель, могу я принести вам льда?» Энья встала перед женщиной. «Снова ты за свое. С ума сошла? Кто твой учитель? Вы научили меня теориям и принципам магии ветра, а также пятизвездной магии. Таким образом, все профессора в Академии Вермонта были твоими учителями. Хватит нести чушь. Конечно, потеря маны не означала потерю уникального сварливого характера. Я никогда не училась. Думаешь, я не знаю, как устроены лекции в Академии? Ты знаешь, что даже новички занимаются теорией. В любом случае, я принесу вам немного льда, так что, пожалуйста, поделитесь со мной знаниями еще раз». С тех пор, как она посетила пещеру Ассоциации Темной Магии, и не отчаянно цеплялась за знания всякий раз, когда у нее был шанс. Вот почему она изучала магию одну за другой. Когда Иня побежала за льдом, Берис покачала головой. После потери магии все кажется таким странным. Джин улыбнулся и посмотрел на Берис. «Позволь дать тебе совет. Перед Кикантиль тебе лучше осторожнее говорить с девочкой. Что бы ты ни имела в виду, тебя все равно изобьют. В таком случае Кудзан снова дернется, верно? Тогда он также отхватит. Это замкнутый круг». У женщины всегда было очень недовольное выражение лица, но она была благодарна Джину и остальным. Вот почему учит магия Нью. Когда Берис резко развернулась и куда-то ушла, Кудзан вместо этого поклонился перед Джином. «Извините, господин, я объясню, не нужно. Гилли часто хвалит Берис за то, что та много помогает, так что все в порядке». На самом деле, для Кудзана и Берис Тикан был незнакомый, но светлой землей. Их еще с детства растили как охотничьих собак, после Таймюн умерла и они стали служить Джошуа. Мир, через который эта пара прошла, был неописуемо темным, но теперь они постепенно поняли, что значит жить по-человечески. То же самое было и с Джулианом. «Тебе нравится эта жизнь, Джулиан? Были какие-то проблемы? Все в порядке. Это хорошо». Мужчина больше ничего не сказал. Он все еще не мог избавиться от страха перед Джошуа и с тем фактом, что попал в плен. «Возможно, мне стоит отвести его к могиле грома, если это поможет в увеличении мощи в настоящее время в голове Джина». Этот мужчина был скорее нахлебником, чем подчиненным, а Кудзан и Берис больше простыми слугами. «Сэр Кашемир, господин, что-нибудь происходило на Святой Земле, пока меня не было. После того, как вы ушли, мы встретились с некоторыми людьми», — отвечали они неохотно. «Конечно, я просто говорил, что торговля Тикана может быть сорвана, так как некоторые судна застряли в Сантеле». «Молодец, у тебя уже есть предположение, не так ли?» «Да, я не думаю, что Святая Земля больше не является нейтральной. Очевидно, это была помощь Цепфилю, но что-то не так. Именно святые рыцари из отряда хранителей рассвета изолировали Сантел. Кроме того, внутри города людям промывали мозги. Или, может быть, Микаэлан изначально был на стороне Цепфиля. Это был худший вариант. Если бы Святая Земля уже была полностью захвачена Цепфилем, возникнут проблемы, когда Джин начнет полноценную войну за престолонаследие в своей семье. Многие рыцари-хранители наверняка умрут или получат ранения, но их не поддержат превосходящие целебные силы Ванкилы. Или придется платить беспрецедентную цену. Проблема заключалась не только в этом, она касалась всего Ранкандила. Исцеляющая сила Святой Земли и различных лекарств невероятна. Это не невозможно, но надеюсь, мы ошибаемся. Также я встретил Рани, приемного сына правителя Ванкилы. Он настолько заботится о своем сыне, что его можно назвать самым избалованным на Святой Земле. Так я слышал. Нет, Рани немного отличался от других святых. Если бы не он, Муракан попал бы в руки Цепфиля. Джин подробно объяснил ситуацию. Это был рассказ о том, как проходила битва между Кадуном и Мураканом, встреча с Рани и спасение Черного Дракона. Он говорил, что Святая Земля порочна и поэтому решил помочь нам. Не Муракан убил людей, а Кадун. Вам очень повезло, господин. Да, я думал об этом, и, может быть, Святой Король назначил Рани к группе хранителей рассвета для наблюдения. Вы говорите, что все государства, возможно, не было привязано к Цепфилю, но некоторые силы, включая хранителей, могут ему помогать, верно? Я думаю, что это более вероятно. Вспоминая недавнюю политику Святой Земли, большинству из них не нравились корыстные интересы внутри, а также тот запрет. 20 лет назад Микаэла наложил табу на проповедь. Джин не смог ощутить бурную реакцию, произошедшую на Святой Земле тогда. С другой стороны, Кашемир был в королевской семье, поэтому не забыл, какие события начали набирать оборот. Самый мощный и легкий метод привить веру запрещен. Тем не менее, немного неубедительно то, что отдельная фракция Святой Земли присоединилась к Цепфилю. Верно, господин. Было бы лучше просто свергнуть короля. Я примусь за расследование. Что-то мне подсказывает, что все будет сложнее. Прежде всего, пожалуйста, узнайте о Ране Соломе. Я слышал, как пятый капитан хранителей рассвета призывал к дисциплинарным мерам. Так что, если Микаэлан не остановит его, мальчик будет наказан. Хорошо, сейчас же начну действовать. На следующее утро Муракану стало заметно лучше. Черный кот слонялся по коридору с поднятым хвостом не меньше, чем любой веселый кот. Лихорадка спала естественным образом без помощи целителей. Мяу, мьянг. Часто видели, как Шури играл с Мураканом, катая его, как мяч. Я не думаю, что мы должны возвращать его обратно. Он выглядит счастливым. Почему бы просто не позволить ему жить своей жизнью, Джин? Мисс Миша, просто шучу. Хотела бы иметь хотя бы половину той привлекательности, которой он обладает в таком состоянии. С этого момента будет немного шума, включая крики. Имей в виду, тень Миши нависла над счастливым Мураканом. Она смотрела на него, обжигающе и злобно улыбаясь. Прим, пер, пришло время сказать, что есть вероятность того, что Рани это дочь, а не сын. Я не уверен, так как раньше он говорил всегда в мужском роде, но называли его дочерью Микаэлана. Глава 231. Сила черного дракона. Часть 4. Крики. Когда Джин наклонил голову и переспросил, Миша обняла кота. Ня, мяу, ни в коем случае не входи в комнату. Не знаю, как работает альтернативное лечение. Ему было любопытно, но тот решил не спрашивать. Она была единственной в мире, кто мог вернуть Муракана, так что не было смысла беспокоиться. В любом случае, уверен, что это адское лечение. Удачи тебе. Старик Муракан нежно лежал в объятиях Миши, не зная о боли, что вот-вот должна была начаться. Пожалуйста, позаботьтесь о нем, мисс Миша. До скорого. Тук-тук. Звук закрывающейся двери был необычайно тяжелым. Джин и Шури уставились друг на друга, а затем моргнули. И через несколько секунд сразу раздался крик. Шури поскреб дверь, как будто хотела открыть ее, и от всего шума у Джина чуть не побежали мурашки по коже. Мяу. О, Шури, это всего лишь Миша лечит Муракана. Не волнуйся. Они, должно быть, начали. Как раз вовремя Кикантиль, проходившая по коридору, встала рядом с Джином. Он до этого сказал Шури, чтобы тот не беспокоилась, но на самом деле не мог испытать облегчения. Джин собирался спросить Кикантиль. Она разговаривала с Мишей всю ночь, так что, должно быть, знает что-то еще. Но лицо женщины было мрачным. Она даже грызла ногти. «Мисс, надеюсь, он выдержит. А чем вы?» Тот сразу начал беспокоиться. Миша не рассказывала, а чем вы? Это лечение не просто возвращает Муракана к тому, кто он есть на самом деле. Можно было бы не беспокоиться, будь это все. Миша также планирует восстановить его прежнюю силу. Ха-а, ки-а-а. Из-за двери продолжали доноситься вопли Муракана. Также слышались скрежещущие звуки, а голоса Миши не было совсем. Ты имеешь в виду, что Муракан может умереть, если что-то пойдет не так во время его восстановления? Ах, дело не в этом. Тогда Миша не стала бы рисковать, не сказав тебе. Кикантиль замахала руками. Тогда что же, если операция не получится, он потеряет всю силу, которая осталась. Злость охватила Джина. Это было потому, что Миша должна была посоветоваться с ним или Гилли при таких рисках. Впрочем, с другой стороны, ее можно было понять. Муракан, должно быть, сказал бы, что готов, даже если присутствует такой риск. Для окружающих людей его сила не подвергалась сомнениям. Он также сказал, что покорял всех драконов в небе, а показанные при битве с Пителем техники пугали. Но теперь Муракан не был так силен, как Кикантиль или его контрактник Джин. Если они окажутся в безвыходной ситуации, то выручать придется ему, а не его дракону-хранителю. Так что Муракан никак не мог отказаться от операции. Не все драконы-хранители в мире сильнее контракторов, но именно ему этого не хватает больше всего. Словно прочитав мысли Джина, Кикантиль добавила: «Мише, кажется, не нравится ее младший брат». Но на этот раз она снова прибежала к нему на помощь, как только что-то пошло не так. Каковы шансы на успех? По ее словам, 50%. Не настолько низко, по сравнению с тем, сколько я ожидал услышать. О, боже мой, о чем вы говорите? Эти крики принадлежат Муракану? На этот раз Гилли остановилась перед дверью. Когда Кикантиль повторила свои слова, девушка мгновенно побледнела. Джин держал ее дрожащую руку. Она думала так же, как Джин. Будь Муракан в состоянии мыслить, он бы пошел на это самостоятельно. Все трое не могли покинуть коридор. Естественно, остальные приходили один за другим, и постепенно перед залом стояло все больше и больше людей. Мистер Муракан, кажется, ему совсем плохо. Сколько же можно попадать в неприятности, сэр, господин Гилли? Уверен, он справится. Около обеда все собрались перед дверью. Крики не прекращались до ночи. Также произошел глухой звук с последующим взрывом. А незадолго до полуночи они впервые услышали явно человеческий стон. Он совершенно отличался от кошачьих криков, а также это определенно голос Муракана. С тех пор кошачьи крики чередовались с человеческими. Во время лечения он становился то человеком, то кошкой. Наступила тишина, а затем дверь открылась. Группа смогла заглянуть внутрь на мгновение. Когда дверь была открыта, вся комната испачкана пятнами крови. Куски духовной энергии летали по всей комнате. Самого пациента видно не было. Ху. Миша вышла в коридор, вытирая пот со лба. Она посмотрела на людей перед ней. Нахмурившись, женщина пожала плечами и пошла дальше. «На какое такое зрелище вы тут собрались?» «Очевидно, Кикантель уже должна была рассказать. Так что давайте обойдемся без лишних вопросов. Я так не думаю. Вы знаете Муракана лучше, чем мы, поэтому решились на операцию. С ним все в порядке? Пока. Но мне понадобится еще несколько дней. Это этап, когда рано расслабляться». Злая улыбка, с которой она уходила, заменилась измученным выражением лица. Джин, как контрактник Салдирета, понимал, сколько духовной энергии было затрачено. Сила, ощущаемая вокруг нее, заметно уменьшилась. Было видно, сколько сил женщина приложила во время лечения. «Я устала. Мне нужно поесть и отдохнуть. Сейчас все сделаю, мисс Миша. Что вы желаете?» На вопрос Гилли, на удивление, Миша дала знакомый ответ. «Клубничный пирог. В ином случае сделай из любых других свежих фруктов или ягод». Брат и сестра все еще оставались братом и сестрой. Миша начинала лечение каждый день в обед и заканчивала около полуночи. Вот так прошла неделя. Со временем человеческие крики разносились по комнате чаще, чем кошачьи. «Сегодня последний раз. Я еще не знаю, что его ждет». Миша посмотрела на Джина и его друзей с опустошенным лицом. «Будь то с силами или без, с сегодняшнего дня Муракан снова станет драконом и сможет вернуться к ним». Арх. Когда началось лечение, последовали более сильные крики, чем когда-либо. Но кошачьи пропали совсем. Это потому, что нестабильная трансформация была полностью нейтрализована. Все только смотрели на наглухо закрытую дверь, едва сдерживая сердца. Потеря силы не изменит их отношение к нему, но сможет ли сам Муракан вынести этот факт? Уже почти полночь, мастер. Надеюсь, вы в порядке. Именно в этот момент крики прекратились. Все ждали, затаив дыхание, когда откроется дверь. Щелк. Перед ними появился мужчина с длинными и черными как смоль волосами, Муракан. Он улыбнулся, как только увидел своих друзей. Давно не виделись. Муракан. Муракан. Голос странно величественный, в отличие от прежнего. Как только Джин увидел его, он вспомнил момент, когда впервые встретил в подвале. В то время он чувствовал ту же величественную энергию. Операция прошла успешно. Они интуитивно почувствовали этот факт еще до того, как Миша объявила результаты. «Ха-ха-ха, да, это я». Внезапно Муракан разразился безумным смехом. У окружающих людей не было другого выбора, кроме как вздрогнуть и отступить из-за могучей энергии, заключенной в нем. Это был простой смех, но в толстой каменной стене коридора появилась трещина. Около 40 дней назад это было невозможным для него. «Вот оно, да, я вернулся. Ха-ха-ха-ха-ха, арх». Глаза Муракана с хрустом начали смотреть в пол. Удар достаточно сильный, чтобы убить простого человека. Эта Миша вышла за дверь и сильно ударила его по затылку. «Ну и что началось? Кто сказал тебе громко кричать? У меня целую неделю барабанные перепонки намеревались лопнуть от твоих криков». Муракан обернулся и взглянул на Мишу один раз, а затем снова улыбнулся. «Все равно спасибо, ты спасла меня. Спасибо. Дай обниму. Даже не думай подходить ко мне. Мне это тоже не нравится. А теперь можешь идти к себе домой. Мне нужно устроить праздничную вечеринку. Я пришлю тебе благодарственное письмо позже. Лучше следи за языком. Я не думаю, что ты достаточно набрался сил для таких высказываний. Просыпайся, когда научишься красиво говорить. Я пока что не собирался». Тьфу, тьфу. Бам, бам, бам. От ударов Миши тело Муракана начало летать по всему коридору. На первый взгляд руки и ноги женщины обладали силой 8 звезд. Окружающим было трудно выбрать, удивляться избиению Миши или восхищаться стойкостью Муракана. «Твоя старая сила вернулась только процентов на 40, брат. Так что будь осторожнее». Избив его около 20 раз, Миша грубо бросил мужчину. «Ты специально дала мне только 40%, верно? Потому что на пике своей силы я побью тебя. Это только твои догадки. Даю тебе 5 секунд. Если ты сейчас же не склонишься лицом вниз и не покажешь свою благодарность, я снова сделаю тебя котом. Почему я должен?» В тот момент, когда Муракан собирался закричать, Джин и Гилли одновременно поймали его, а сделали, как хотела его сестра. Хорошая работа, мисс Миша. Вам тоже было нелегко. Кстати, хотя его слова меня взбесили, но, как он и сказал, мне пора возвращаться. Глава 232. Рани Соломе, часть 1. Сообщаю, что определил наличие у Рани женского пола, а не мужского, так что не удивляйтесь изменениям. Не могу поверить, что ты возвращаешься уже сейчас. Я занята, в отличие от этого мудака. Миша надавила на голову Муракана, лежащего лицом вниз, и пожала плечами. Как только ее нога коснулась головы, мужчина попытался встать, но не смог сопротивляться ее силе. Миша с легкостью одолела его, несмотря на возвращение 40% силы. Чувствуя силу Муракана, трудно было даже оценить, насколько сильна была его сестра. Пока он сопротивлялся, женщина спокойно продолжила: «Не расстраивайся. В основном я наблюдаю за тобой». Когда она сказала, что внезапно уходит, все переглянулись. Но Кикантель, похоже, не слишком удивилась, так как ожидала этого. «Мне не грустно, просто жаль. Мы так и не успели нормально поговорить. Теперь на тебе моя тень, так что мы сможем встретиться снова, когда будет время». В отличие от Муракана, у Миши было много дел помимо защиты контрактника. Особенно в отсутствие Салдирета, как сейчас, ей приходилось выполнять все те дела, за которые отвечал Бог. Между тем, необходимо было разыскать Салдирета, так что времени не оставалось совсем. «Я могу чем-нибудь помочь?» Миша на мгновение встретилась взглядом с Джином. «Пока нет. Прямо сейчас самая большая помощь – стать сильнее и сохранить свои идеалы». В глазах Миши, сказавшей это, была радость. «Когда ты вернешься в семью, в 19 лет, ты не можешь вернуться быстрее. Мы с отцом договорились на 20 лет, на год раньше. Это уже в каком-то смысле нарушение приказа. Ну, это очень плохо. Было бы легче получить его, будучи знаменосцем. Где он находится?» «Старый Атериум». «Старый Атериум, бывшая столица Святой Земли, теперь была домом ассоциации темной магии под предводительством Кинзела. Сейчас там находился волшебный фолиант кольцо извергающегося пламени императора магии, наследие Лиолы Цыпфель. Если ты попадешь туда, то достанешь этот фолиант. Это то, что оставил после себя бывший контрактник Салдирета, Лиола Цыпфель. Среди своих друзей Джин был единственным, кто знал о ее наследии. Однако он получил информацию о примерном местонахождении фолианта от Салдирета. Так что неудивительно, что Миша, черный дракон, знала точное расположение. Теперь там находится ассоциация темной магии Кинзела. Я знаю. Вот почему подумала, что будет лучше найти тебя после того, как ты станешь знаменосцем, но к 19 годам будет слишком поздно. Кажется, вы много знаете о Кинзела. Я знаю, что они работали с Цыпфелем, чтобы питать контрактниками свое подобие сферы истоков, и Альянс был фактически уничтожен вами. Несмотря на то, что тень Миши была на Муракане, она могла только примерно предположить движение Джина и Муракана. Кинзела и Цыпфель были в ее списке наблюдения в первую очередь. Она думала, что причина исчезновения Салдирета заключается в них. В любом случае, я думаю, лучше заняться этим как можно быстрее. За наследием охотится кто-то еще? Миша кивнула. Да, волшебник, за которым я недавно присматривала, имеет общую с тобой цель. Ариал Харт, человеческая девушка, рожденная с довольно особенной судьбой, как и ты. Имени Ариал Харт никто никогда не слышал, за исключением одного человека. Джина, мой учитель, уже сейчас планировал найти фолиант Ариал Харт. Это был один из многочисленных псевдонимов, которые Валерия использовала в своей прошлой жизни. Среди всех он был так же дорог, как и настоящее имя. И она не получила окончательной информации о местоположении наследия. У нее было два предположения, впоследствии показанные Джину, что это за особенная судьба. Если ты ребенок, избранный тенью, Ария, ребенок, принадлежащий истории. Если когда-нибудь встретишь его, то помоги. Можно сказать, что она твой союзник. У Миши тоже не было возможности вмешаться, поскольку Ария не принадлежала тени. Она небрежно дала Джину информацию о ней и опасалась возможности перемен в судьбе девушки. Учитель поставила целью жизни найти больше следов своей семьи. Именно поэтому она избрана историей. Посреди вспышки вопросов, Миша убрала ногу, что находилось на голове Муракана. «Больше не откладывай, мне пора идти, Муракан». «Чего тебе?» Муракан встал и посмотрел на Мишу. Однако он не мог драться, так как почувствовал разницу в силе. «Считай, что тебе повезло. Будь хорошим помощником. Понимаешь, о чем я? Это правда, что Муракан сделал меньше, чем Миша. Вот почему появилось слово «хорошим». Мне хорошо до тех пор, пока не вижу тебя. Ничего не могу поделать, не хочу смотреть на тебя. Гилли. Да, мисс Миша, не делай этого клубничного пирога ему до следующего месяца. Ты поняла? Ху-ху, клубничный пирог не будет тебя слушать. Хорошо, мисс Миша. Лицо Муракана мгновенно поблекло. Увидимся позже. Прошла неделя с тех пор, как Миша ушла. Восстановив силы и прыгая от счастья, Муракан каждый день сидел в углу сада и выглядел задумчивым. Из-за того, что не мог есть клубничный пирог. Не то, чтобы раньше не было, чтобы он не прикасался к клубничному пирогу больше месяца, но было ужасно, что это из-за запрета другого человека. Если виновница Миша, то тем более. Отлично, правда. Как дракон мог так опуститься? Джин в конце концов достал пирогов. О, цвет лица Муракана стал ярким, как только Джин пришел. Кто мог думать о нем как о черном драконе, что существует более 3000 лет? Муракан, получивший корзину клубничных пирогов, обнял Джина со взволнованным лицом. Как и ожидалось, малыш, ты один такой. Мужчина достал два клубничных пирога и дал один мальчику. В этот момент его руки дрожали, не хотя отдавать желанное. Я уже попробовал, ешь. Джин какое-то время смотрел, как Муракан ест. Кашемир принес мне кое-какую информацию о Ране. Она помогла нам, из-за чего ее посадили в тюрьму, а затем освободили 2 дня назад. Хаем, неужели, это облегчение? Ух, мне неприятно это признавать, но, если бы она не помогла мне, то я явно не остался бы в безопасности. Вероятно, местом моего обитания стала бы лаборатория Цыпфеля. Муракан сказал это вскоре после ухода Миши. Он должен погасить свой долг перед ней. Я уже думал об этом, но удивительно, что Муракан выразил ее сам. Почему ты не поблагодарил свою сестру за лечение? Ты бы этого не спрашивал, если бы знал, что Миша делала со мной в детстве. Это не дракон, а дьявол. В любом случае, Аране. Она, должно быть, сейчас не очень хорошо себя чувствует. Что-то случилось. Почему-то кажется, что она резко изменилась с тех пор, как дисциплинарное взыскание закончилось. Пьет каждый день, а также была снова арестована. Так что ждем суда для дальнейших дисциплинарных мер. В газетах предыдущей жизни Рани Саломи часто описывалась как блудная приемная дочь. По информации Кашемира, именно сейчас она начала меняться. Что? Характер этой женщины именно такой? Муракан никогда не разговаривал с ней должным образом, потому что потерял сознание, как только встретил. Я так не думаю. Орден, где она служит, это место, где дисциплина и порядок важнее, чем в любой другой организации на Святой Земле. Ее выгнали по какой-то причине. Ты сказал, что она приемная дочь короля, поэтому так постарался получить больше информации, верно? Возможно. Несмотря на прозвище «блудная приемная дочь короля», Микаэлан очень любил ее. После Сантыла, отец и дочь начали враждовать друг с другом. Это похоже на половое созревание, мое предположение таково. Рани с опозданием поняла, что король на стороне Цыпфеля, увидев действия, происходящие в Сантыле. Все, что они делали, это закрывали людям глаза, проповедовали ложь и маскировали зло под добро. Оглядываясь назад на сильные религиозные убеждения Рани, можно сказать, что она вполне могла негативно отреагировать на это. Муракан посмотрел Джину в глаза. «Что бы это ни было, я должен сначала увидеть ее. Давай попробуем помочь, чем сможем. Разве это не стоит моей жизни?» Глава 233. Рани Саломе, часть 2. Джин и Муракан посетили Святую Землю, чтобы встретиться с Рани. Ванкилла была в полном разгаре фестиваля, посвященного дню, когда Аюла впервые приехала на Святую Землю. Это был самый большой фестиваль в стране, длящийся неделю. Улицы были заполнены разноцветными флагами с изображенной на них горой, символизирующей Аюлу. Это спящий вулкан. Каждый раз, видя его, я чувствую, что они выбрали верный символ. Ванкилла поклонялась Аюле, богу мира. Муракан помнил, что обычно он был сострадательным, но оставался вспыльчивым. Если какой-либо бог вызывал чрезмерный хаос, Аюла угрожала встрече с ним. Ее уничтожили до моего рождения. Действительно, было время, когда среди драконов ходили слухи, что, возможно, Аюла уничтожила Нумируса, бога надежды. Так что она была непроста. Улицы наполнялись приятными мелодиями, смехом людей и радостными возгласами. На Святую Землю приехало множество туристов из-за начала фестиваля. И место, где собралась самая большая толпа. Посреди большой площади столицы на платформе стоял пожилой мужчина с приятной внешностью, махающий людям рукой. Это был Микаэлан, святой отец. Святой отец. Народная любовь к Микаэлану была абсолютной. Он разделил привилегии высшего класса и раздал их остальным. В общем, он оказывал особые услуги народу, что в итоге сделал его королем. Они также некоторое время наблюдали за ним на площади. Это отец Рани, в прошлой жизни он никогда не видел его так близко. Ты имеешь в виду, что это новый святой король? Потише, Муракан. Негативные высказывания доставят кучу проблем. Ну, он более обычный, чем я ожидал. В каком плане обычный? Ну, у святых королей, которых мне довелось видеть, было много святой энергии. Вместо силы им присуща овладевающая тобой аура, с которой трудно справиться. Но он, я не знаю, ее будто нет, но она есть. Суд над Рани был отложен из-за короля. Однако, тот не использовал свои полномочия для спасения дочери. Причина заключалась в празднике. Девушка была необходима в местных обрядах. Была традиция Святой Земли не осуждать грешников во время фестиваля. Она каждый год играла важную роль. Священная церемония. Можно сказать, что это цветок фестиваля, и Ране предстоит прочитать благословение от имени святого короля. Было бы нехорошо, если бы она не смогла прийти, поэтому руководитель хранителей рассвета временно освободил ее. Эта информация, которую Кашемир передал как раз перед тем, как они прибыли на святую землю, им повезло. Если бы исход судебного разбирательства не был хорошим, встреча с ней стала бы крайне проблематичной. Я не понимаю, сколько бы я ни думал об этом. Джин посмотрел на святого короля, откусывая конфету в форме вулкана, которую только что купил. Эти двое изображали из себя туристов с волосами, выкрашенными в рыжий цвет. О чем ты? Рани совсем недавно совершила преступление в храме, где король должен проводить церемонию благословения. Нет смысла использовать ее, если она такая ненадежная. Разве дело не в том, чтобы сохранить лицо? Я имею в виду, что странно так поступать. Если Рани что-то сделает во время церемонии, это будет иметь большое значение. Обычно этим занимается король. Раньше практика Рани в храме вообще не освещалась внешними средствами массовой информации, потому что присутствовали только их люди. Это было дело, о котором было бы трудно узнать, если бы оно не было подброшено осведомителями высокого уровня, такими как Кашемир. На этот раз, однако, присутствовало много наблюдающих туристов. Было очевидно, что если Рани совершит ошибку, то престиж Святой Земли рухнет. Может, она просто немного сумасшедшая? Ответ мы получим, когда встретимся с ней. Дом Рани находился в центре столицы, но его каждый день посещало так много последователей Микаэлана, что владельцем тот особо не использовался. Настоящей ее резиденцией является восточный храм Аюлы в восточной части столицы, в который запрещено входить, за исключением узкого круга лиц. Конечно, группа не собиралась обращать внимание на такие вещи. «Пойдем туда». Двое мужчин использовали трансферные ворота. «Черт, не пора ли привыкнуть?» Муракан все еще был уязвим для мобильных ворот, поэтому тошноты было не избежать. «Плохо, я восстановил 40% своей силы, но все еще не могу летать по своей воле. Просто держись, я смогу комфортно летать над Хафистером после того, как стану знаменосцем». Восточный храм даже не приходилось искать. Как только они вышли из ворот, можно было увидеть самое высокое здание. Это и есть их цель. Восток был тихим по сравнению с центром, наполненным праздничной суетой. Во время фестиваля даже местные торговцы ушли, намереваясь установить лавочку в центральной части, так что это было естественно. Группа поднялась на холм и достигла восточного храма. В отличие от святых рыцарей, блокировавших Сантыл, храм сторожили обычные солдаты. Рабочих, ремонтировавших храм, вообще не было. Они также уехали в центр, чтобы насладиться фестивалем. Никто не осмеливался войти в храм без разрешения на святой земле, тут туристам было ни на что смотреть, а все важное имущество перенесено в центральный храм, так что охрана была для вида. Джин достал маленькую стеклянную бутылочку и открыл крышку. Она содержала усыпляющий яд, изготовленный Кудзаном. «Извините, но он не опасен». Джин посмотрел на Муракана. Мужчина, который, похоже, знал свою задачу, вздохнул и превратился в кота. «Мяу». Он подошел к охранникам с бутылкой во рту. Естественно, глаза охранника обратились к тому, что принес с собой кот. Муракан бросил перед ними яд прежде, чем они успели рассмотреть его поближе. «Что это с моим телом?» Раздался грохот падающих тел. «Извините». Бросив несколько золотых монет, двое мужчин неторопливо прошли через ворота и вошли в храм. Комната ранее располагалась в конце зала на третьем этаже. Подойдя поближе, Джин почувствовал запах крепкого алкоголя. К счастью, других рыцарей внутри не было, так что группа могла без проблем встретиться с девушкой. «Рани Соломе, я не знал, что ты так любишь алкоголь». Когда Джин тихо закрыл дверь и начал говорить, его собеседник только тогда обратил внимание на гостя. Ей было все равно до момента, пока тот не подошел к нему. Джин Ранкандил, глаза, полные сильной веры и гордости, стали мокрыми от горя. Рани какое-то время безучастно смотрела на него, словно не могла в это поверить. Казалось, она не ожидала, что тот придет к ней так скоро. «Почему ты? Разве я не обещал? Пришло время вернуть долг». Хлоп. Муракан превратился в человека и встал перед девушкой. Увидев его в хорошей форме, Рани сильно удивилась и поставила бутылку на стол. «Давно не виделись, святой рыцарь. Благодаря тебе я пришел сюда живым. У тебя что-то случилось, но этот великий черный дракон, Муракан, все решит за тебя, так почему бы тебе не перестать пить?» Муракан улыбнулся и, естественно, убрал стакан, чтобы она больше не пила. До этого глаза Рани моргали, и вскоре она расплакалась. Двое какое-то время просто ждали. «Перестань плакать и скажи мне, что происходит. Отец, он, твой отец, святой Микаэлан, он попал в плен». Джин и Муракан попеременно смотрели друг на друга и на Рани. «Что это значит? Мы только что видели короля на главной площади. Я не знаю, что, черт возьми, они сделали, но это подделка. Я имею в виду, что лицо одно, но настоящего отца похитили». «Что? Святого короля? Похитили?» Подделка. Как только Джин это услышал, конечно же, на ум пришла одна фигура. Скульптор Кинзила Буваргастон. В этот момент он понял, почему Рани взяла на себя роль чтения текста благословения. «Ты под угрозой». Силы, взявшие в заложники короля-правителя Ванкилы, угрожали и ей. «Если не хочешь, чтобы настоящий Микаэлан умер, веди себя как обычно». Она не могла сдержать своего гнева, поэтому совершила преступление в храме, а затем предстала перед судом. «Рани Соломе, ты знаешь, кто похитил короля?» «Кинзила». Конечно, он думал, что именно это имя всплывет. Они используют способности Бувара. Но имя, которое назвала Рани, было другим. «Цыпфель». «Это они, Цыпфель». «Ты уверена?» «Я уверена. Могут быть задействованы и другие силы, но...» Рани покачала головой. «Все в порядке. Сначала выпей немного воды. Успокойся и говори, обдумав». Союзу двух сил уже пришел конец. Бум, бум. Внезапно за дверью послышались тяжелые шаги. Это явно не был звук человеческих шагов. Глава 234. Рани Соломе, часть 3. Демон, животное или что-то еще. Что бы то ни было, в тяжелых шагах слышалась изрядная враждебность, и Муракан уставился на плотно закрытую дверь. «Малыш, позаботься о святоше». После своих слов он не поставил стакан, что находился у него в руке. «Хорошо, что бы это ни было, действуй как можно тише». «Конечно». Бум, бум. Звук шагов остановился перед дверью Рани. Бум. Тогда Муракан первым открыл дверь, выдав обжигающую улыбку, но, сразу после того, как посмотрел на них, его лицо ожесточилось. Хозяева шагов ходили на двух ногах, но не были ни людьми, ни демонами. Больше похожи на бессильного и несчастного человека. Таких однажды встретил Джин в руинах Каллана, прежде чем стал временным знаменосцем. Живой голем, как гром среди ясного неба. У них были лица рыцарей, которых Муракан усыпил. Так же было, когда Джин впервые столкнулся с живым големом в руинах. Потерявшие сознание наемники внезапно напали на него. «Цыпфель, вы сумасшедшие ублюдки!» В тот момент, когда Джин стиснул зубы, ногти когда-то людей попытались вонзиться Муракану в лицо. Если бы это было до того, как он восстановил свои силы, осталась бы небольшая царапина. Но сейчас для него они были медленными, как плывущее облако. Шаяк. Когда мужчина поднял руку и легонько ею взмахнул, четыре руки противников были отрублены одновременно. Ху-у-у. Место, куда направлялась его рука дальше, было ядром живых големов. Муракан сразу понял, что оно было там. «Простите, не могу вас пощадить». Когда он слегка сжал кулак, ядра разорвались. Они не могли даже кричать. Сразу после этого распухшие тела начали быстро сжиматься. В останках не было никаких признаков того, что когда-то это был человек. Все трое молча смотрели туда несколько секунд или около того. Понятно, что больше всего была потрясена Рани. Приемная дочь короля Ванкилы, верующая в Аилу. Рани взяла Библию, открыла ее и опустилась на колени рядом с ними. «Мой дорогой Бог, вот мои бедные братья пришли к тебе в поисках мира. Пожалуйста, позаботься об их душах и утеши их в их несправедливой и напрасной смерти». Яркий желтый свет окутывал тела. Шу-у-у. Свет вскоре стал пламенем святой Аилы и превратил тела мертвых в пепел. Рани, подавившая рвоту и закончившая короткую прощальную речь, выглядела трезвой. Осколки разбитого мураканом ядра так и остались лежать на полу, не исчезая. «Ха, живой голем, я не могу в это поверить. Как такое может быть на святой земле? Мы пришли не в ту страну», — сказал муракан, рассматривая их. Джин тоже внимательно посмотрел туда. Осколки сбились в кучу и имели зеленоватый оттенок. У него возникло жуткое чувство дежавю, но это было не то, о чем можно было сразу говорить. «Рани Саломе, я думаю, нам лучше сначала добраться до безопасного места. Скоро они пришлют больше людей». Девушка кивнула. «Хорошо, следуйте за мной». Выйдя из пустого зала, они последовали за Рани, но не покинули восточный храм. «Если они узнают, что я ушла, на святой земле негде будет спрятаться. Это место самое безопасное». Рани начала взбираться на гигантскую статую Аилы, украшающую центральную стену на первом этаже. «Они не посмеют подумать, что я могла бы наступить на тело Аилы. Мало кто знает про этот потайной ход. Она хорошо умеет скрываться». С тех пор, как стала приемной дочерью короля, Рани естественным образом развила эту способность, пытаясь избежать всех видов жестоких преследований и обременительных взглядов. Шух! Девушка изо всех сил повернула шею гигантской статуи. Открылось пустое пространство внутри статуи. Группа забралась туда и повернула голову обратно, из-за чего стало снова темно. Внутренняя часть статуи была соединена двойным подземельем, ведущим к туннелю в восточном храме. Вскоре, когда они шли несколько минут, чтобы добраться туда, Рани споткнулась и коснулась стены. Ха-ха-ха. Теперь ее тяготило ощущение, что ее жизнь перевернули с ног на голову. Отец, Микаэлан, был похищен Цепфилем, а Ванкилла достаточно испорчена, чтобы больше не называться святой. Святая земля с ней покончена. Джин посмотрел ей в глаза, не ответив. «Ты вот-вот рухнешь». Он полностью понял тот факт, что она теряет сознание. Однако успокоить девушку все равно было невозможно. «Как, черт возьми, он утешит того, кто потерял своего единственного родственника, свою страну и веру. Вместо этого Джин мог реально помочь. Выбирай, Рани Саломе. Если ты в таком отчаянии, что у тебя нет желания мстить за себя, я отправлю тебя в страну, где ты сможешь спокойно провести остаток своей жизни, ни о чем не спрашивая, в безопасности на всю оставшуюся жизнь и с достаточным количеством денег, чтобы не работать. Ты можешь уйти с нами прямо сейчас». Затем Джин встретился взглядом с ней. «Но если это не так, взбодрись и скажи нам что-нибудь дельное, чтобы мы могли помочь друг другу прямо сейчас. Сколько там врагов? Как долго они держат святую землю в своем распоряжении и есть ли надежные люди? Это правда, что я помогла тебе в Сантыле, но я не могу теперь просить спасти моего отца и сражаться с Цепфилем. Почему? Ты рискуешь своей жизнью ради меня и святой земли? Правда, Ранкандил? Да, я Ранкандил. Поэтому Цепфиль – мой враг, и я готов помочь тебе, даже если это будет иметь большую цену. Малыш, разве ты не слишком торопишься? Она, должно быть, сейчас так расстроена. Ты тоже действуешь опрометчиво. Я хочу заключить сделку между наследником Ранкандила и наследником Микаэлана. Наступила тишина. Когда Муракан понял намерение Джина, он серьезно посмотрел на Рани. К тому времени, как та привыкла к воне в тоннеле, она снова открыла рот. «Хорошо, я сделаю, как вы говорите». За короткий промежуток времени во внутреннем я Рани произошли многочисленные изменения, прежде чем она сказала это. Молодой Ранкандил определенно не любил бы святую землю так сильно, как она, но ей было стыдно, что Джин больше чувствителен к благополучию и интересам Ванкиллы. «Хорошо, я собираюсь либо спасти короля, либо изгнать Цепфили с святой земли. Теперь у нас есть Муракан. Он, в частности, стал довольно сильным, в отличие от того момента, когда вы впервые встретились». Джин вздохнул с облегчением. Если бы Рани отчаянно хотела уйти, ему пришлось бы принять иные меры. Если он изгонит Цепфиль со святой земли, то сможет получить репутацию и успешно вернуться в семью. Сначала я объясню текущую ситуацию. Цепфиль уже несколько лет вербовал ключевые фигуры и организации святой земли одну за другой. Среди них первой группой, ставшей частью клана магов, была группа из отряда хранителей рассвета. Вот почему я была с ними. Он больше никому не мог доверять, кроме меня, поэтому приказал следить. Отец не был уверен в них. Тогда святой король, должно быть, получил нужные данные после инцидента в Сантеле. Правильно. Цыпфель похитил моего отца сразу после доклада. Сначала пытались обмануть меня этой подделкой. Он говорит и действует, как он. Но, был один факт, который знали только некоторые из ближайших помощников короля. Микаэла не мог пошевелить указательным пальцем левой руки. В то время как Рани чувствовал, что святая сила отца стала слабее, она увидела фальшивку, использующую указательный палец левой руки во время еды. Как только Рани задала вопрос, Цыпфель отрезал королю палец и запер ее в комнате. Именно в этот момент она впала в отчаяние. «Ты сохранила его?» Когда Джин спросил, девушка покачала головой. «Как только я попыталась, он сгорел и исчез. Печать огня – это магия, которую нельзя использовать, если только ты не связан богом огня. Например, Киллиарк Цыпфель или Кадун. Другими словами, это точно был Цыпфель. Верно, что Муракан восстановил свои силы, но невозможно сразиться со всем кланом магов. Однако история была бы другой, если это война общественного мнения, а не настоящая битва. Хотя палец короля исчез, в руках Джина осталась часть ядра. Создание големов из людей, это свяжет им руки. Когда Джин сказал это, Рани поняла значение осколков. Ты собираешься утверждать, что Цыпфель сделал живого голема из рыцарей Ванкилы? Да, но я единственный свидетель. Нет, я и раньше видел их эксперименты с запретной магией. Мы ждем особенного свидетеля, крупного журналиста, который сообщит об этом. Что? Но этого недостаточно. Должны быть какие-то более веские доказательства, чтобы снять маску праведности Цыпфеля. Кто еще знает, что настоящий король не может использовать свой левый указательный палец? Глава 235. Рани Соломе, часть 4. Конечно, даже если бы тут были динозиглунные туземцы Каллана, один только кусочек сердца живого голема не смог бы посеять раздор в общественном мнении. По крайней мере, необходимо доказать, что Цыпфель похитили короля и поставили марионетку, намереваясь обмануть народ Святой Земли. Глава святых рыцарей лорд Виттура, а также Монтиана и Конье. Кто из них самый надежный? Никто. Рани сказала это и пошла дальше. Монтиана и Конье были определенно куплены. После того, как узнала, что отец был фальшивкой, я подошла к ним. Они рассмеялись и сказали ждать суда после фестиваля. Ты же не можешь быть уверена, что это так, не так ли? Я сказала о пальцах. Вместо ответа они улыбнулись. Особенно расстроило Рани то, что именно эти двое были предателями. Монтиана и Конье были друзьями, которые провели с Микаэланом всю свою жизнь, начиная с подросткового возраста, а также имели власть практически равную королю. Я думала, что надежды нет с того момента, как убедилась, что они на стороне Цыпфеля. Монтиана – закон Святой Земли, а Конье – заместитель по административным вопросам. Другими словами, законное управление Святой Землей полностью в их руках. Это была безнадежная ситуация, потому что король также не на их стороне. Мысль мелькнула в голове мальчика. Святая Земля попала в руки Цыпфеля, но что делает Ранкандил? Оставляют их в покое, даже если знают об этом, или до сих пор не понимают, что происходит. Существовала большая вероятность того, что верным был второй вариант. Информация о битве между Мураканом и Кадуном в Сантеле на данный момент неизвестна. Тем более, поскольку этот город часть территории империи Шали, Ранкандил своих людей в нем не оставлял. Джин разобрался в ситуации благодаря тому, что его дракон-хранитель подвергся нападению, а затем встретил Рани. Без таких совпадений они бы не знали проблемы Святой Земли. А Виттура, возможно, последний, кто знает секрет Микаэлана. Я не встречалась с ним, но он долгое время был политически враждебен к отцу. Каждый раз настаивал на его отставке. Поэтому ты с ним не связывалась? Он каждый раз советовал навязать дружеские отношения с Цыпфелем. Армия, закон и администрация, все в их руках. Это совершенно безнадежно, малыш. Познакомимся с Виттурой. Ты меня не слушал, в отличие от остальных двух, его ты не проверяла, верно? Моему отцу он не очень нравился. Даже на официальных выступлениях бывало слышала скрежет зубов. Рани также не нравился Виттура из-за влияния Микаэлана. Нет, она презирала его. Джин встретился взглядом с девушкой, как будто у него что-то было на уме. Как выглядел твой отец, когда имел дело с Монтианой и Конье? Конечно, Будь то званый обед или собрание, он всегда сидел рядом с ними и обсуждал с почти все, что касалось управления. Вместе гуляли, когда было время. Что, если бы ты была королем, Рани? Если бы святая земля поедалась Цыпфилем, как сейчас? Что, на твоем месте я был бы рядом с вражескими шпионами, чтобы они не сомневались во мне? С другой стороны, необходимо будет враждовать с теми, кто может мне помочь. Она моргнула и покачала головой. Это возможно. Но даже когда отец был со мной наедине, он часто говорил, что ненавидит лорда Виттуру. Возможно, в замке были уши. Даже если я ошибся, проверить его стоит. Что, если я попаду к нему в руки? Если он слуга Цыпфиля, то добром это не кончится. Затем Муракан пожал плечами. Зачем волноваться? Как ты думаешь, рыцари Святой Земли смогут меня остановить? Рани понятия не имела, насколько сильным он стал. Но дело было не в том, сможет ли мужчина победить Виттуру и его рыцарей. Это не проблема. Но что дальше? Мы будем в розыске, а также они могут убить отца. После того, как Цыпфиль похитил Микаэлана, Рани осталась в живых. Это потому, что они хотели использовать символ короля и его дочь, который нравился людям. Вот почему ей была дана роль читающей благословения на фестивале Аюлы. Угроза жизни отцу будет достаточным стимулом не делать лишних движений. Но если подумать об этом рационально, крайне маловероятно, что настоящий святой король был жив в данный момент. Скорее всего, моего отца уже нет в этом мире. Рани также не была в неведении об этом факте. Она просто не хотела об этом думать. Ее глаза слезились. Что ты имеешь в виду? Она вытерла слезы и стиснула зубы. Не было времени плакать. Я пойду к лорду Виттуре. Но обещай мне одну вещь. Слушаю. Ты намерен надавить общественным мнением, но у тебя не хватает влияния. Поэтому тебе нужен посредник. Однако, что, если он тоже шпион? Сказала девушка. Все еще есть вероятность того, что этот мужчина окажется предателем. Джин собирался попросить Луну о помощи в этом случае. Но сейчас Цыпфиль можно остановить и самостоятельно. Так что, если я не ошиблась, пожалуйста, помоги нормализовать королевство после того, как станешь знаменосцем. Не только вы двое, весь Ранкандил. Джин кивнул. Хорошо. Вызвать его было невозможно. Девушка была всего лишь рыцарем. После долгих размышлений группа, наконец, решила лично посетить его резиденцию. Вау, это же Рани Саломе, дочь великого короля Микаэлана и главный зачинщик проблем хранителей рассвета. Виттура высокомерно сидел посреди огромного кабинета с улыбкой на лице. Позади него смотрели зоркие глаза святых рыцарей, принадлежащие к подразделению Золотого Щита. «Кто это с тобой?» — сказал мужчина, указывая на Джина и Муракана. «Друзья, должно быть, это они убили наших солдат в Восточном храме, но я все равно тебя искал. Через несколько дней кто-то должен будет провести церемонию. У нас проблемы». Джин и Муракан были вынуждены думать об одном и том же одновременно. Видимо, она была права. «Не могу поверить, что король ненавидел этого человека, потому что он был настоящим шпионом. Неужели он настолько глуп?» Цыпфиль обвел его вокруг пальца. «Вернув 40% силы Муракана, сбежать будет нетрудно. Ты забыла, что от такого поведения у твоего отца может зачесаться горло. В любом случае, молодец, присаживайся». Рани сидела перед ним с ничего не выражающим лицом. Джин и Муракан стояли неподвижно и мучительно думали, когда же им сбежать. «Шу-у-у!» Виттура улыбался, наполняя чашку чаем. «Кейн?» «Да, сэр». Рыцарь, имя которого он назвал, сделал шаг вперед и ответил. «Выведи их и помести в темницу. Нам есть о чем поговорить. И передай Цыпфилю, что мы нашли ее». «Вас понял». Кейн и другие три святых рыцаря подошли к Джину и Муракану. Они отдали свое оружие, когда вошли в резиденцию. Тем не менее, синг, произошел резкий звук трения меча об ножны. Однако, нападавшие не доставали своего оружия. Это был капитан рыцарей Виттура, СКРТ. Меч направлялся в неожиданную сторону. Один удар перерезал горло всем четверым рыцарям. С лязгом головы покатились по полу. Эти люди были могущественными мечниками 7-8 звезд, но их капитан близок к 9. «Только не кричи, Рани, сколько тебе пришлось пережить?» Джин и Муракан смотрели на мужчину несколько ошеломленные. «Виттура, глава святых рыцарей Ванкилы, он не был слугой Цыпфиля. Подойдите сюда, лорд Джин Ранкандил». А также он знал его в лицо. Глава 236. «Не думал, что вы меня узнаете, лорд Виттура. Был на том балу, но думаю, вы меня не заметили, так как находился я в самом углу». Мужчина с горечью смотрел на людей отряда Золотого Щита, убитых его руками. Большинство моих святых рыцарей были в их руках. Ранее, я не знаю, насколько благодарен за то, что ты все еще с нами. Сэр Виттура, я подозревала вас. Пожалуйста, простите меня. Когда девушка склонила голову и заговорила, мужчина махнул рукой. Я бы сделал то же самое. Мы с твоим отцом долгое время были враждебны. Кроме того, разве я не брал всегда на себя инициативу, говоря, что мы должны быть на стороне Цыпфеля? Святой король Микаэлан и капитан святых рыцарей Виттура. Эти двое известны своей давней враждой и вступали в серию ожесточенных конфликтов на каждом заседании. Это было специальное разделение на стороны для сохранения политического баланса. Конфронтация между ними с тех пор, как Микаэлан стал королем, на самом деле была сотрудничеством, и только они знали об этом. Это длинная история, а Виттура не думал, что пришло время подробно объяснять это ранее. Необходимо поговорить о текущей ситуации. Цыпфель думает, что он успешно тебя захватил. Виттура кивнул на слова Джина. Если так подумать, ты первый, кто понял меня. Они начали подбрасывать шпионов на святую землю лет 20 назад, еще до рождения Джина. Когда его в прошлой жизни выгнали из семьи, Микаэлан уже был в руках Цыпфеля. Святая земля разделена надвое. Цыпфель и оппозиция, верная Ванкилле. Нет, сторонники магов и сторона Кинзела. Именно с ними фальшивый король. Не могу в это поверить, но у них есть возможность менять внешность. Рани поразил шок. Она знала, что Кинзела было всего лишь террористической группировкой третьего сорта, не способная сравниться с Цыпфелем. У любого была бы подобная реакция, если бы такая фракция владела половиной Святой Земли. У Джина осталось спокойное выражение лица, а Муракан просто пожал плечами. Господина не сильно удивляет эта информация, как и вашего рыцаря. Я не рыцарь. Муракан собирался ответить так, но передумал. В тот день, когда покинул сад мечей, на меня напали трансформированные люди. Они были ярыми последователями Цыпфеля. С тех пор мы выследили их и выяснили, что Кинзела заодно с кланом магов. Так было, но теперь они не вместе. До недавнего времени держался союз, но по какой-то причине недавно все изменилось. Виттура наблюдал за всей ситуацией, притворяясь слугой Цыпфеля. Затем, когда две союзные группировки стали врагами, он решил, что появился единственный шанс вернуть королевство. Виттура ожидал, что власть этого союза, господствовавшая на Святой Земле, ослабнет. Но вместе с этим была разделена и Святая Земля. Даже после того, как союз был разорван, они решили остаться верными своим целям, разделив на время Святую Землю пополам. Пока Виттура кратко объяснял это, до них донесся запах крови мертвых святых рыцарей. Как давно продолжаются эксперименты над людьми? Джин вытащил кусочек ядра живого голема, при виде которого мужчина затрясся. Прошло уже около полугода с тех пор, как они начали проводить эксперименты на Святой Земле. Каждый месяц более 100 человек попадают в их лаборатории и становятся подопытными. Лицо Рани было искажено. Ее сводило с ума то, что она ничего не знала об этом, хотя глаза были открыты. Не вини себя. Это мы с твоим отцом не рассказали об этом. Эти лаборатории находятся в магической федерации. Джин, конечно же, предполагал, что эксперименты были делом рук Цыпфеля. Нет, ими занимаются Кинзела. Однако, в отличие от руин Каллана, теперь эти испытания проводила другая организация. Это их рук дело. Кинзела, организация, тесно связанная со зверолюдьми. Представители племен Белого Волка и Красного Тигра следуют за ними. И то, что вызвало у Джина жуткое чувство дежавю, было голубым оттенком в ядре живого голема. Кинзела, ты ведь не собираешься восстанавливать династию Мин? Ядра големов, замеченных им, было странно похоже на сердце Мин. Муракан, как будто у него появилась такая же мысль, приблизил лицо к кусочку сердца. Но каким образом? Они полностью исчезли, а информация о сердце Мин или техниках меча была утеряна.